Сиа припарковал свою машину на парковке и вышел из своего «Шевролета». На часах было 7:30 вечера, и мюзикл должен начаться через 30 минут. Он пошел к магазинчику с едой, где продавали попкорн, чипсы, попить и тому подобное. Пока он решал, что купить, он внезапно повернулся, так как почувствовал на себе взгляд. Он увидел лысого мужика, что носил огромный плащ, который смотрел на него секунду, прежде чем отвести взгляд. Сиа повернул голову и наконец решил, что купить, прежде чем зайти в зал. Он думал, что вид лысого был весьма знакомым ему, но видя, что парень не идет к нему, он проигнорировал это. Он не знал о сложных эмоциях лысого, просто войдя в театр и использовав свой билет, чтобы пойти на третий этаж, который был VIP-зоной. Пока он ел свои закуски, Сиа смотрел спектакль. Куда Юкика возглавлял группу Куда Шиничи и Допельгангера принцессы Миры, Мари Ран. Сиа должен был признать, что она действительно выглядит в точности как Мира, за исключением того, что ее глаза были ярко-синими, а у Ран ярко-фиолетовыми. Куда Шиничи и Мари Ран почувствовали его взгляд, так что подняли глаза и ничего не увидели, поскольку третий этаж не видно снизу. Куда Юкика спросила: «Шинча, Ран-чан, что-то случилось? Кажется, словно кто-то смотрит». «Ран, ничего, возможно, просто показалось». «Шиничи, они отправились на свои места, которые были на два этажа». Сиа посмотрел на актеров и актрис, когда те начали разогрев. Одна актриса начала исполнять свой план по убийству, мюзикл был смесью. Хотя он звучал скучным, но на самом деле был интересным, потому что музыка включала хореографию, из-за чего зрители, включая Сиа, сосредоточились. Когда началась драма, актриса по имени Роза Гивит легла на пол, словно умерла. Свет и фон начали тускнеть, и сцену начал заполнять туман, что скрывал всех актеров, в то время как Архангел Михаил поднялся. Сиа, Шиничи и Юкика увидели красный лазер, указывающий в туман. Сиа посмотрел в противоположном направлении лазера, но там все было скрыто завесой. Архангел Михаил, который летал в воздухе, не начал свою речь, так как на пол начала стекать кровь. Его выражение лица застыло с открытым ртом и тусклыми глазами. Актер, что играл роль Архангела Михаила, был мертв. Зрители были в шоке, а женщины в зале закричали: «А-а-а!» Сиа побежал быстро вниз. Даже хотя у него был недельный отпуск, он все еще был частью полицейского департамента. Он сказал актерам и актрисам, поднимая свой документ, который ему специально выдал глава полиции: «Не трогать место преступления, департамент полиции Лос-Анджелеса». Потребовалось 10 минут, чтобы знакомый лысый мужик появился на сцене. Это заставило брови Сиа нахмуриться, так как он знал, что кто-то притворялся этим парнем пару часов назад. Лысый мужик улыбнулся, когда увидел Сию. Он сказал на английском, хлопая его по плечу: «Шеф Стери, я не ожидал увидеть вас сегодня. В любом случае, я капитан Радиш Редвуд. К сожалению, преступление произошло в мой выходной». Сия беспомощно пожал плечом, в то время как капитан Радиш улыбнулся, заговорил, похлопав его по плечу: «С шефом Стери тут, нашу работу будет легко выполнить». Капитан Радиш высоко уважал и восхищался Сией, потому что он слышал, что Сия стал шефом отдела расследований, а также был известным доктором. Куда Юкика не сдержала удивления, в то время как Мари Ран шепотом спросила у Шиничи: «Кто это?» «Он Сия Карасума, помнишь, где нам было 9 лет, в газетах писали о самом молодом докторе, им был Сия Карасума. По последним новостям, он должно быть главный судмедэксперт». Шиничи не сдержал восхищения, вместе с легкой печалью, поскольку он видел, что его любовь детства смотрит на Сию с серьезным выражением, с интересом. Конечно, он не знал, что в глазах Ран Сия выглядит словно достойный старший брат. Но Шиничи не умел читать мысли, так что перестал говорить, когда Сия попросил сержанта возле капитана Радиша проверить третий этаж, поскольку он видел красный лазер, идущий оттуда. Глава 21. 21 глава. Сия начал осматривать мертвое тело актера, в то время как капитан Радиш повернулся и приказал людям оцепить место преступления. После он увидел Юкика, которая удивила его и сказал: «Это ты, Юкика? Что ты делаешь тут? Я смотрела шоу с моим сыном и дочерью моего друга, но я не ожидала, что мюзикл превратится в место преступления». Юкика пожала плечами, объясняя, почему она была тут. Между тем, Шиничи уже незаметно прокрался на место преступления, из-за чего бровь Сии нахмурилась, потому что гражданским запрещено приближаться к телу жертвы. Он на японском попросил Шиничи уйти с места преступления. «Младший брат, я восхищаюсь тем, что тебе любопытно все это, но ты должен по крайней мере уважать власть и следовать протоколу. Пожалуйста, не приближайся к телу жертвы. Но, нет никаких но, я должен напомнить тебе, что ты подросток без полицейского удостоверения или лицензии детектива. Так что, пожалуйста, отбрось свои детские оправдания». После того, как Сия продолжил изучение, он пошел за занавес, а Шиничи недовольно пробормотал: «Тварь». Он не мог опровергнуть его слова, поскольку он действительно не имел никакой лицензии, и он был в чужой стране, любое вмешательство на месте преступления будет считаться как препятствие власти. Поскольку тут были люди, что любили злоупотреблять их властью, Сия пошел к ограждению, где нашел перо. Хотя он вел себя серьезно, он вспоминал 286-278 эпизод детектива Конана, потому что это был первый раз, когда он будет использовать свои предыдущие воспоминания, чтобы решить проблему. Когда он работал в полиции в течение 2 лет, он изучил много расследований и умений, но они казались бесполезными, потому что Сия во многих случаях решил все на удаче, или убийца не заметил камеру в 20 метрах или где-то оставил кучу отпечатков. Вспомнив процесс убийства, он улыбнулся и пошел к капитану Радиш, который представил Юкико Си. «Мистер Стери, это миссис Куда Юкико. Она одна из известных актрис в нашей стране». «Да, я знаю, потому что мы уже знакомы, давно не виделись, миссис Куда». «Да, прошло 7 лет с нашей первой встречи. В любом случае, смотрю, вы видели моего сына. Действительно, он еще более непослушный, чем ранее». Т.Ц. Шиничи слышал их разговор. Юкико пожала руки с Сией, но она испытала сожаление, поскольку тот носил перчатки, хотя это и была доля секунды. Сия ощутил ее эмоции, он убрал свою руку, прежде чем перевести взгляд на капитана Радиши, серьезно сказал: «У меня есть решение, не могли бы вы попросить 4 героинь шоу подняться на сцену?» Лила Санчес, Акани Нилсен, Рос Хивита и Берис Хамилтон поднялись на сцену, пока Сия ждал их словно старая мать. Мари Ран возле Куда Шиничи испытала интерес, наблюдая за всем, в то время как Юкико было больше любопытно, почему прикосновения к Шиничи заставляли ее испытать тепло и жажду, хотя прошло 7 лет с инцидента, когда она тронула его, она всегда его помнила и в нынешней ситуации, когда Куда Юсаку занят созданием следующего тома «Ночного барона» и его других новелл, он несколько пренебрегал Юкико в части ночных дежурств. Сия кашлянул, объясняя, как произошло убийство. «Давайте начнем с части, когда мистер Флокхарт поднимался. Хотя мы видели красный лазерный указатель с 3-го этажа, это было просто отвлечение, потому что на теле жертвы есть ожог от пули пистолета, а точнее от Вальтера Р-99, чья дальность стрельбы 50 метров, но с глушителем-то падает до 30 метров. Что? Но, шеф, мы нашли гильзу на 3-м этаже. Это диверсия, как вы видите тут. Хотя пуля, кажется, пришла с 3-го этажа, она вошла в жертву под градусом в 40 градусов и прошла насквозь, застряв за крыльями, что значит, что стреляли сблизка, поскольку Вальтер Р-99 с глушителем имеет меньшую дальность и проницательную силу. Сия взял пулю, что застряла в крыльях ангела, и после сравнил с гильзой, что принесли с 3-го этажа, они смогли увидеть, что на гильзе были царапины и не было запаха серы, в то время как деформированная пуля не имели царапин на конце. Так что они поверили в том, что лазерный указатель на 3-м этаже был диверсией. Капитан Радиш серьезно спросил: «Так кто убийца?» Сия с серьезным выражением повернулся и указал на блондинку в красновато-оранжевом платье, сказав с решительным выражением: «Это была ты, мисс Роза Хивит. Не шутите, как я могла быть убийцей, если лежала на полу? Все еще упрямишься, понимаю». Сия покачал головой и сказал причины, что заставили Розу побледнеть, а других актрис закрыть рты в шоке руками. «Вы можете увидеть, что сцена была круглой, словно пончик, что может двигаться, и внутри также было отверстие, если я не ошибаюсь, что Вальтер с глушителем и гильза будут все еще там». Сия лег на пол и показал, как Роза совершила убийство, в то время как сержант управлял движением сцены. Капитан Радиш открыл отверстие в сцене, и один из младших судмедэкспертов отправился вниз и достал пистолет и гильзу. Роза, которая побледнела, внезапно улыбнулась и безумно сказала: «Да, я сделала это. Я закончила его жизнь как Архангела Михаила. Я не могла позволить играть ему кого-то после этой пьесы, но он оставлял роль лишь из-за предложения сняться в фильме. Лила Санчес попыталась защитить жертву, но это было его решением, он убил Михаила, но Бог все равно благословит меня. Мое платье случайно зацепилось за гвоздь, так бы я была спасена. Она пошла к центру сцены и посмотрела на пустой зал, после она повернулась и продолжила говорить, глядя на Мари Ран с улыбкой. «Из-за тебя я больше не имею сожалений, спасибо тебе, сладкий ангел». Розу сопроводили офицеры со сцены. Сия покачал с сожалением головой. Он понимал, что она влюбилась в персонажа, но ее решение было неправильным, потому что реальность не может быть такой же, как и мифическая история. Мари Ран ощутила холодок в своем сердце, так как она спасла убийцу. Сия ушел после того, как сделал все нужные записи на бумаге, а также оформил нужные доказательства для отправления Розу Хивит в тюрьму на долгий срок, поскольку сегодня был его редкий выходной. Юкика хотела попросить Сию сопроводить ее в полицейский участок, но Сия ушел ничего не сказав, из-за чего она надулась, поведя Куда Шиничи и Мари Ран наружу. Она сказала им, открывая заднюю дверь полицейской машины: «Шин-чан, я должна отправиться в участок для допроса. Возьми такси и заселитесь в отеле, хорошо?» «Да, мам». «Да, тетя. Еще одно, берегитесь серийного убийцы, он японец с длинными волосами». «Хорошо. Пока, Шин-чан, Ран-чан». Полицейская машина начала движение на дороге, оставляя этих двоих одних. Между тем, Сия сейчас вел свой шеф-ролит и думал о том, чтобы съесть на ужин, поскольку все это заставило его проголодаться. Мысли Си колебались между тем, чтобы заказать стейк с супом с грибами или рыбу и чипсы. Глава 22. 22 глава. Си отправился обратно в отель, в котором остановился, поскольку его дом был не близко к Бродвею и ему потребовалось бы полдня, чтобы вернуться в Сан-Диего, где и был дом, а также офис, но бег на его максимальной скорости мог бы сильно изменить картину и ему потребовалось бы лишь 20 минут. Так что, пока он смотрел шоу, он заказал в номер ужин. Он заказал два стейка с супом с грибами, а также две рыбы и чипсы. Он хотел отдаться немного лени, так как работа главным судмедэкспертом выматывает из-за ответственности и постоянной бдительности, но из-за его тела, его духовной и физической энергии, он очень быстро восстанавливается и ему приходится силой поддерживать образ обычного человека, иначе это будет слишком подозрительно для верхов. Это не создало бы ему проблем, но вызвало бы головную боль из-за надобности отрезать концы. Спустя 30 минут в дверь раздался стук. Он открыл и увидел заказанный ужин, так что он дал прислуге чаевые прежде, чем закрыть дверь. К счастью, тут готовят неплохую свежую еду и Сия мог начать свой ужин, продолжая смотреть шоу под названием «Друзья». Он посмотрел всю серию, прежде чем спуститься вниз на лифте. Сия размышлял о том, чтобы сделать легкую разминку, но кто же знал, что когда лифт откроется, внутрь войдет знакомая, держащая правой рукой за живот. Вермут, которая была подстрелена Акой Шуичи, была слаба, хотя и была убийцей. Она могла некоторое время продержаться, но кто же знал, что пуля была отправлена парализующим ядом, из-за которого Вермут чувствовала, как ей все сложнее двигаться и в конце концов она упала в руки Си. Почувствовав особый запах Си, она с серьезным взглядом посмотрела на Сию. Она знала его, поскольку постоянно общалась с Мамака, которая рассказывала о каждом проделанном шаге Си, а также показывала все его фото по мере его взросления, так что ее глаза наполнились сложной эмоцией, пока она смотрела на Сеюп, что достал платок, чтобы прижать рану. «Привет, ты в порядке?» «Нет», – пробормотала она, медленно закрыв глаза, хотя она была в опасной ситуации, из-за запаха Си, она почувствовала себя в безопасности и медленно повисла на его шее, словно держась обеими руками за дерево. Сия не смог сдержать вздох, взяв Вермут на руки, словно принцессу, сохраняя положение, в котором не будет идти кровь. Несмотря на то, что Вермут была из плохих людей, он обратно пошел в свою комнату, поскольку знал, что в этот момент рядом должен быть ФБР, так как они пытаются найти Вермут. Она всегда была добра с ним, когда ему было несколько лет и давала ему продвинутые книжки и подарки. Также он присасывался к ее груди, когда был ребенком, что было волнующей для него вещью, поскольку она была одним из самых красивых персонажей в аниме. Сия положил ее на кровать и быстро снял ее руку со своей шеи, сказав: «Хотя я не знаю, как тебя подстрелили, но как доктор, это мой долг – лечить людей». Сия не был таким, как Конан, который следовал некоторому мертвому принципу. Он часто использовал это оправдание, когда ему нужно было выполнить операцию, даже если она была для бедного. Он видел счастье и печаль в больнице. Он уже очерствел настолько, что стал словно холодное и равнодушное существо к остальным. Будучи теплым к детям и женщинам, Сиа порвал футболку, в которой была вермут, увидев отверстие от пули. Вермут, которая потеряла физический контакт с Сией, нахмурилась и медленно открыла глаза, увидев, что Сия достал анестезию и свою аптечку. Хотя он стал главной отдела судмедэкспертов, он не перестал носить свою аптечку, так как был профессионалом, что выполняет операции. Сия серьезным тоном сказал: «Хорошо, что ты все еще в сознании, сейчас я буду доставать отравленную пулю. Мне нужно, чтобы ты была в сознании или может произойти что-то плохое». Вермут слабо кивнула, поскольку смогла расслабиться, зная, что Сия будет делать срочную операцию. Сия видел, что Вермут идет на сотрудничество и начал подавать анестезию на рану. Он использовал одноразовое полотенце, чтобы впитать кровь, вытекшую из раны. Осторожно осмотрев отверстие, его глаза и взгляд смогли понять, где застряла пуля. Спустя секунду Сия заговорил, готовясь использовать скальпель для расширения отверстия от пули. «Я сейчас начну, потерпи секунду. Это займет всего пару минут». Сия начал операцию, расширяя отверстие от пули, что было с правой стороны живота, и увидел тонкий слой жира и раненые мышцы. Сия нахмурился, так как увидел, что пуля повредила толстую кишку. Цвет толстой кишки был фиолетовым, что показывает, что яд распространяется по органам. Так он мгновенно достал пулю, используя ватку, чтобы поглотить яд, что еще модно впитать. Вермут сжала зубы, внимательно смотря на серьезное выражение Си. В ее голове летало множество эмоций, но самыми большими были облегчение и комфорт. Си видел, что Вермут начала отвлекаться. Он начал свой секретный план. Еще один дополнительный эффект, о котором он знал о своем телосложении, заключался в том, что он мог 100% контролировать свое тело, что значит, что он мог позволить своим ногтям стать длиннее, телу выше и так далее. Он ослабил защиту своей кожи настолько, что смог проделать маленькое отверстие в ладони. Он хотел использовать каплю своей крови, чтобы исцелить все болезни, а также подстегнуть восстановление и регенерацию. Вермут не заметила этого, но она почувствовала, как ей становится лучше, как ее тело наконец смогло вернуть возможность двигаться. Сия был внутренне в шоке, в то время, как внешне сохранял серьезное выражение, так как он видел, что смогла сделать маленькая капля крови. Мышцы живота Вермут, которые были разрезаны скальпелем, начали восстанавливать свой живой цвет. Сия увидел это и мгновенно наложил шов, чтобы можно было ей сказать избегать резких движений. Эта операция заняла всего минут. Как Сия и говорил, ведя себя расслабленно, он положил все окровавленные вещи в бадью, а одноразовые в пластиковую коробку. Операция успешна, все, что тебе нужно, это пару недель отдыха и пить много жидкости. Вермут, что ментально устала, почувствовала еще больше контроля над своим телом. Она внезапно протянула свою руку и потянула Сию на кровать, хотя Сия не знал, почему она это сделала. Он не сопротивлялся, так как поднял взгляд и увидел, что глаза Вермут закрыты. Она заснула, не заметив, что ее тело невольно схватило объект, что излучал столь опьяняющий запах, дарующий ей комфорт, расслабленность и свободу. Глава 23. 23 глава. На следующее утро, когда Вермут медленно открыла свои глаза, она увидела спящего Сию, держащего свои руки на ее талии. Она вспомнила, что произошло прошлой ночью, что удивило ее, так что она медленно попробовала отстраниться от Си, на что тот открыл глаза и сказал: «Ты проснулась, а я уже думал, что ты будешь спать до обеда». Сия медленно поднялся с кровати, убирая свои руки с ее талии, чего не хотели ни он, ни она, хотя и по разным причинам. Они знали, что это будет неприемлемо при условии, что они предположительно не знакомы друг с другом, но Вермут все же спросила, так как чувствовала, что Сия знает ее или по крайней мере помнит. «Ты помнишь меня? Ты должно быть красивая сестра, что работала в старшей школе Тейтон 15-18 лет назад, хотя я не был уверен ранее, но приблизившись к тебе, я почувствовал тот же запах, что помнил с детства. И что ты собираешься делать со мной? Если бы я был на работе, то задержал бы и спросил, почему тебя, и кто подстрелил. Но у меня выходные и операция прошлой ночью сильно меня измотала, так что нужно недельку отдохнуть. Кроме того, мы давно не виделись, так что есть много тем для разговора». Сия сел на диванчик, говоря это, после он потер свой лоб, словно устал и испытывает стресс. Вермут медленно расслабила свое напряженное тело. Сия заказал в номер завтрак. «Ты что-то хочешь? Потому что я умираю с голоду. Яйца с беконом с тостом и яблочным соком». «Хорошо, возможно, потребуется 30 минут или около того, прежде чем принесут еду. Так что расслабься и посмотри телевизор, твой преследователь возможно внизу или на улице», — сказал Сия, заказав 5 комплектов завтрака. Атмосфера в комнате была тихой, лишь телевизор создавал шум. Спустя пару минут Сия спросил, встав и проверив свою сумку: «В любом случае, я порвал твою футболку для операции, ты поселилась в отеле, или мне купить тебе новые одежды?» «Проще купить новую одежду», — Вермут заговорила не колеблясь, потому что она не была уверена, что ее номер не проверили, так что она записала свои размеры на бумажку и дала их Сие, который кивнул, положив свой комплект пижамы и полотенце на кровать, а также чеки на пару сотен долларов и пару десятков баксов на стол, со словами: «Ты можешь принять легкий душ, но не увлекайся, поскольку швы и рана могут разойтись. Вот деньги на всякий случай, также не забудь дать чаевые персоналу, я пошел тебе за одеждой». Сия ушел, выдав инструкции Вермут, будто сиделка, он чувствовал, что это было влияние Мамака. Вермут даже видела тень Мамака, когда Сия рассказывал, что она может делать, а что нет. После этого он пошел вниз, не зная, что по пути встретит дополнительные проблемы. Он отправился в ближайший магазин, что продает женскую одежду, и попросил работника принести одежды по размерам Вермут. Подбирая пару футболок и штанов, что были сейчас в тренде, кто же знал, что у входа в магазин появится нежеланный гость. Акайшуичи отправился внутрь и увидел Сию. Сия почувствовал его взгляд и развернулся, посмотрев на Акай. Он проигнорировал его, но Акай заговорил на английском с некой провокацией, шагая к нему: «Я не ожидал, что глава стари будет покупать женскую одежду. Для кого это?» «Девушки», — ответил Сия с равнодушным выражением. Они встречались друг с другом год и 8 месяцев назад, когда он был обычным судмедэкспертом, что только начал работу в отделе. Тогда появился иностранный террорист, из-за которого нужно было сотрудничество департамента полиции Лос-Анджелеса и ФБР, хотя и звучит как сотрудничество, но по факту было слишком много организаций, что смотрит на полицию свысока, даже доводя до конфликтов. Один из агентов ФБР даже оскорбил Сию, а другие насмехались над ним. Когда агент попробовал опустить Сию из-за того, что он смотрит свысока на его желтое лицо, Сия использовал бросок айкидо. Он с грохотом отправил на землю агента ФБР, после чего зевнул и сказал: «Невежественный и жалкий». Другие агенты ФБР, что видели это, были злые и попытались наброситься толпой на Сию, который в ответ выполнял простые движения. Первый, который попробовал ударить Сию в лицо, в итоге ударил своего приятеля, так как Сия избежал удара. Другие агенты встретили судьбу еще хуже, поскольку Сия каждому дал с ноги по шарам, из-за того, что их ноги были расставлены. На шум из комнаты вышли Акайшуичи, который был заместителем лидера, а также начальник Си. Они уже увидели итог конфликта. Акай в тот момент хотел заставить Сию извиниться, даже хотя это не было его виной, на что Сия проигнорировал его, из-за чего Акай также попробовал заставить его. Что же знал, что, когда Акай схватит плечо Си, тот перехватит его руку и запустит вперед в полет. Акай упал на пол, а Сия посмотрел на него как на червя и сказал, указывая на камеру в углу потолка прохода: «Доказательство превышения полномочий, пойманы на камеру». После этого Сия ушел. Сейчас Акай пробовал спровоцировать Сию, который был на выходных, но тот проигнорировал его словно комара, спокойно расплатившись за одежду, которую порекомендовал продавец, и ушел, не попрощавшись с Акаем, который выпускал жажду крови. Они лишь временно вместе работали, и после этого агенты ФБР даже распространили слухи, разрушившие образ у других офицеров полиции, но Сия проигнорировал это, поднявшись в должности до главного судмедэксперта отдела. Сия вернулся в свой номер, где увидел Вермут, все еще смотрящую шоу в его пижаме. Он сказал, положив ее одежду на кровать: «Я купил одежду, ты поела?» «Да, завтрак в этом отеле весьма вкусный». Вермут облизала свои губы, пока Сия забрал оставшийся завтрак на столе возле диванчика и начал есть, пока Вермут осматривала одежду. Она задала вопрос, заставив Сию остановиться. «Ты не купил нижнего белья и лифчика, ты не писала своих размеров для женского белья». Сия продолжил есть, проигнорировав дернувшиеся брови Вермут. Она вздохнула и продолжила смотреть шоу на кровати, пока Сия завтракал на диванчике. Несмотря на это, атмосфера была спокойной и гармоничной. Глава 24. 24 глава. Прошел час, и Сии стало скучно смотреть шоу. Он попросил Вермут, которая все еще смотрела следующее шоу: «Что сейчас планируешь?» «Просто прятаться в отеле до тех пор, пока они не прекратят поиски». «Хмм, скучный план. Я придумал отличную идею. Как насчет вернуться со мной ко мне домой? Я читал как-то цитату в одной известной книжке. Самое опасное место, самое безопасное место для скрытия. Звучит интересно, я согласна». Она не знала, почему Сия помогает, но она чувствовала, что это его искренние мысли, так что согласилась, после чего спросила: «Когда мы уходим?» «После обеда. И чем ты занималась в последнее время?» «Игра. Актриса. Ах, точно, я почти забыл спросить, как тебя зовут?» «Прекрасная сестра. Я знаю тебя почти 4 года, но до сих пор не знаю твоего имени». «Широн Виньярд». Потребовалось несколько минут, прежде чем Вермут назвала свое имя. Сия кивнул, сказав: «Прекрасное имя для прекрасной сестры. Следующий вопрос. Я хотел спросить, почему за тобой гонится ФБР?» «Я встретил одного из своих знакомых, когда покупал тебе одежду». Вермут задумалась на мгновение, прежде чем рассказать фальшивую историю, на которую Сия кивнул. История была о том, как ее ложно посчитали недавним серийным убийцей, и у нее не было времени что-то сказать, как ФБР открыли огонь по ней. Она продолжила свою историю выживания вплоть до момента, когда ее встретил Сия в лифте. После рассказа этой истории Вермут выпила и спросила: «Ты веришь мне?» «Я верю в эту историю, поскольку ты мне это рассказала». Сердце Вермут почувствовало тепло, когда она услышала слова Сии и тот факт, что его глаза показывали, что он согласен быть обдуренным. Она попыталась спросить себя, что она сделала для того, чтобы Сия согласился на это. Был ли это тот факт, что она заботилась о нем раз или два в неделю, когда ему было 1-4 годика, или же книги и подарки, что она дарила ему на каждый день рождения или свой визит? Она не знала причины, но чувствовала тепло, так как ей доверяли и помогали во время нужды. Сия начал убирать пластиковую коробку с окровавленными вещами и одноразовыми медицинскими вещами и положил их на свой чемодан. Сия действительно чувствовал волнение, делая что-то незаконное, что было в новинку для него, но он проигнорировал эту мысль, дважды проверив номер, прежде чем принять душ, так как хотел помыться. Вермут взяла свой телефон, который лежал на столе, и позвонила Юкика. «Алло, Широн, я слышала новости, что серийный убийца был пойман». «Верно. Ты видела это по телевизору? Серийный убийца был найден, и Шин Чан сообщил об этом в полицию. Но кажется, что он совершил самоубийство к тому времени, как полиция добралась на место». «Как Ран Чан?» «Ран Чан в порядке, у нее прошлой ночью была лихорадка, но уже чувствует себя лучше, всю ночь проспав. Но кажется, что она забыла все произошедшее время». «Эй, Широн, ты уже знаешь, что Росс собирается сделать что-то?» «Да, я всегда чувствую подобное, но убийца не добрался до меня. В любом случае, не могла бы ты передать сообщение Ран Чан?» «Хмм», Юкика была удивлена. Она была права. «За мной также присматривает ангел. О, что-то случилось. Хх, своего рода». Вермут посмотрела на дверь в ванную, что только что открылась, и Сия вышел, одеваясь в свою одежду. Он заговорил, когда Вермут отключила телефон: «Ты можешь переодеваться, я советую тебе надеть свитер и спортивные штаны, поскольку уже начало зимы». «Поняла». Вермут достала простые очки, свитер и штаны в пластиковой коробке, отправившись в ванную. Сия слоил свой багаж, который поместился в 2 чемодана. Он положил оставшиеся женские вещи к своим вещам, так как доказательства и одноразовая аптечка находилась в другом чемодане. Вермут за 15 минут приняла душ, прежде чем одеться. Она вышла из ванной, и глаза Сии слегка расширились. Он с улыбкой сказал: «Сестра Широн стала более красивой». Вермут улыбнулась, услышав его комплимент. Она отправилась на кресло, перед которым было зеркало. Она высушила свои волосы полотенцем, что утром дал Сия, и после спросила: «Можешь помочь мне с волосами? Я хочу сделать французскую косу». «Конечно, с удовольствием». Сия медленно пошел к ней, и Вермут почувствовал аромат тела Сии, но пыталась сохранить обычное выражение лица. Она стала более зависимой от запаха Си. Чтобы достигнуть расслабленности и комфорта, Си снял свои перчатки и осторожно начал собирать ее волосы в прическе. Он видел, как девушки у него на работе делали это для своих подруг и легко запомнил, поскольку его воспоминания были словно запись видео на YouTube, которую можно остановить и пересмотреть, а также перемотать. Потребовалось 5 минут прежде, чем он неохотно убрал руку. Вермут также вернулась в реальность и встала, спросив: «Ну как, идеально?» Вермут покрутилась, что Си рассмотрел словно в замедленной съемке. Си взял свою сумку, а также один из чемоданов, а Вермут взяла другой чемодан. После они отправились к лифту, где встретили раздражительного встречного. Лифт открылся, и из него выскочил Акай Шуичи. Он посмотрел на Сию, после чего на Вермут, что вела себя словно застенчивая девушка, которая держала свободную руку Си. Акай заговорил с Сией: «Так это твой девушка, она очень красива. Держи себя в руках, я вижу твою угрозу в твоих глазах», сказал Сия, зайдя в лифт, а Вермут последовала за ним. В этот момент брови Акай Шуичи дернулись на это заявление. Он хотел что-то сказать, но двери лифта уже закрылись. Он не знал, что Сия начал задумывать что-то нехорошее и уже представлял его похороны. Он ощутил холодок лишь спустя пару минут, но так и не смог понять почему. «Я поймал простуду, апчху». Когда они были на парковке, Си открыл пассажирскую дверь, словно джентльмен, для Вермут, после чего она медленно села в машину. После этого он положил чемоданы в багажник. Когда он начал вести машину, Вермут включила кондиционер и приблизилась к Си, который одной рукой держал руль, а другой — ручку переключения передач. Вермут коснулась тыльной стороной руки Си, которая была на ручке коробки передач, но вскоре убрала руку, поскольку было небезопасно отвлекать водителя на оживленной дороге. Кто же знал, что Сия просто схватит ее руку и положит на ручку переключения передач. Атмосфера в машине становилась все более неоднозначной и немного горячей. Глава 25. Потребовалось полдня, чтобы добраться до дома Си, который выглядел уютно и по-семейному. Уже была середина ночи, так что Сия припарковал свою машину в гараже. Пока Вермут открывала дверь запасным ключом Си, она вошла в гостиную, где увидела старый классический дизайн гостиной. Она отправилась к книжным шкафу, где увидела все книги, которые подарила ему давным-давно. Хотя это ничего не значит для других людей, ей это подарило радость и тепло, поскольку это значит, что Сия дорожил всеми подарками и книгами, что она дала. Сия вошел и сказал, неся чемодан, от которого нужно избавиться: «Твоя спальня находится возле моей на втором этаже, я пойду вниз, чтобы избавиться от улик, ты можешь свободно исследовать дом. Также, в морозилке есть еда». Вермут лишилась дара речи от того, насколько Сия был беззаботен, словно он не должен беспокоиться о том, что она может сжечь дом или украсть что-то. Но видя, что он пошел в подвал, она чувствовала, что он полностью доверяет ей, так что она поднялась наверх, чтобы посмотреть спальню. Между тем, Си отправился в подвал, что выглядел словно современная гостиная. Он медленно встал перед картиной, на которой были звезды. Картина была еще одной дверью, что вела в маленькую лабораторию, им же созданную. В лаборатории были компьютеры, что он создал в свободное время, когда был просто субмедэкспертом, а не начальником. Он изучил программирование и другую технологическую информацию из одного из отделов. Ему потребовалось 2 недели, прежде чем успешно построить современный компьютер, что сравним с компьютером 2015 года из его прошлой жизни. Он отправился к мусоросжигательной печи, которая выглядела словно печь для сжигания трупов, после чего открыл чемодан внутри, разделив все, чтобы то сгорело быстрее и превратилось в пепел. После того, как все разделил, он закрыл печь и начал сжигание. Он слышал треск чемодана и горящих вещей. Спустя несколько минут, когда он открыл печь, то увидел расплавленное железо, оставшееся от скальпеля и операционного зажима. Он использовал длинный железный скребок, чтобы собрать расплавленное железо в ведро, что поставил у двери. После он выключил печь и поднялся наверх, с утилизацией пока закончили. Си отправился на 2 этажа и увидел, что Вермут уже спит, но не в гостевой комнате, а на его кровати. Его бровь дернулась, пока он медленно пошел к кровати и спросил, приблизившись лицом к ней: «Сестра, ты спишь?» Вермут не открывала глаза, дыша словно в глубоком сне. Когда он готов был уходить, рука Вермут схватила его за шею и потянула на кровать, Сиа не сдержался и недовольным тоном сказал: «Прекрати, я еще не сходил в душ». Сиа хотел скинуть ее руки, что обвили его шею, но Вермут прошептала ему на уши, и он остановился, медленно приняв удобную позу. «Давай полежим так немного». Он не знал, о чем она думает, но это никак не мешало ему, так что он обнял ее за талию, пока она обнимала его за шею. Они спали так, не считая время, лишь на следующее утро они проснулись. Сиа приготовил завтрак, в то время как Вермут вела себя, словно жена, так как она делала работу по дому. Он даже начал сомневаться в том, что это настоящая Вермут, но вспоминая прошлые события, передумывал. Он был больше склонен верить исследованиям психиатрии, в которых говорили, что после длительного сдерживания желания высвобождаются наружу. Позавтракав, Сиа предложил отправиться в парк, на что Вермут согласилась. Она не знала, почему делает это, но она была довольна позволить ему взять ее за руку и заботиться о ее безопасности, давая ей время расслабиться и насладиться вещами, которые ранее казались бесполезными. Они отправились на разные аттракционы, такие как парк динозавров, где сели на лодку, которая шла по искусственной реке, и несколько роботов с внешностью динозавров время от времени показывались. Сиа должен был признать, что парк развлечений в этом мире очень продвинутый. Это даже заставило его подсчитать, сколько месяцев пройдет до появления плоских телевизоров и другой электроники. Кажется, что пройдет всего один год в более чем 900 эпизодах детектива Конана. Веселье парка развлечений продлилось до ночи, когда они сели рядом в колесе обозрения, на фоне стреляли фейерверки, создавая чудесный вид. Фейерверки взрывались, достигая вершины колеса обозрения. Они не делали ничего, разве что Вермут прижалась головой к его плечу, наблюдая за фейерверками. Сиа чувствовал огромное количество сложных эмоций, хаотично двигающихся в голове Вермут через ее выражение лица и движение глаз. Он начал собирать информацию, и это наводило его на безумные мысли. «Она же не должна быть моей родной тетей». Сиа незаметно взглянул на Вермут. Схожие глаза, схожие черты лица, уши, эмоция колебания и мелкая моторика. Хотя он был лишь на 85% уверен, что есть реальная связь между ним и Вермут, не было доказательств, пока он не сделает тайный тест крови. Вермут закрыла глаза, вдыхая аромат Теласи, который медленно гонял свои хаотичные мысли. Но кот же знал, что телефонный звонок разрушит момент. Вермут открыла глаза и достала свой рабочий телефон, заговорив. «Да, что, поняла, хорошо». Сказав минимум ответов, Вермут сбросила вызов, продолжив с закрытыми глазами прижиматься к плечу Си, пока колесо обозрения не открылось. Атмосфера стала тихой после звонка телефона. Сиа повез их домой. Вермут отправилась в ванную на втором этаже, где приняла легкий душ, в то время как Сиа начал готовку. Это было одно из его самых лучших умений, так как он долгое время жил один. Он потратил 45 минут на приготовление всех блюд, как Вермут медленно спустилась по лестнице, учуяв запах жаркого и пирога. Она села за стол, пока Сиа расставлял еду. Он с улыбкой сказал: «Приятного аппетита». Они ужинали минимум 30 минут, прежде чем Сиа поднялся наверх принять ванную, в то время как Вермут мыла тарелки. Он был уверен, что завтра они уже расстанутся. Он был слегка разочарован и недоволен, поскольку они не скоро встретятся. После душа он отправился на кровать, не обращая внимания на то, куда отправилась Вермут, к нему на кровать или в гостевую. Он просто закрыл глаза, лежа на спине. Спустя всего несколько минут он почувствовал, как кто-то медленно забирается на кровать. Она обняла его за талию, переворачивая его. Ему было интересно, почему она сменила свою пижаму на длинное полотенце. Вермут также не знала почему, ее мысли запутались и противоречили самим себе, так как она видела Сию одновременно и как любимого, и как члена семьи. Вермут смотрела на лицо Си, его красные губы стали очень привлекательны для нее. Она невольно поцеловала Сию, и ее разум опустел. Всего мгновение прошло, прежде чем эффект от его телосложения начал показывать действие, ее сопротивление полностью исчезло, и она начала атаковать его губы. Сия был также удивлен, так как она проникла своим языком в его рот. Слюна Си медленно была поглощена, после чего сердце Вермута и ее сексуальное желание взбесились. Сия также входил в настроение, он начал активнее двигаться. Он поднялся и начал контратаковать. Сиа снял ее полотенце, оголив нефритовую кожу Вермут, но та не смущалась, а начала срывать рубашку Си, открывая пуговицы. Сиа медленно использовал технику, которую он выучил, пытаясь доставить удовольствие Мамакаране. Он медленно положил свою руку на пещерку Вермут, вставив два пальца внутрь. Она уже была влажной, так что он легко мог вставить их и доставить ей удовольствие. Его свободная рука поддерживала Вермут за спину, пока ее руки были обвиты вокруг его шеи. Когда он почувствовал, что пришло время, то снял свою пижаму, освободив своего воина. Он медленно прицелился и вошел в Вермут, из-за чего та застонала от боли. Сия почувствовал запах крови, что удивило его, но также еще больше подняло возбуждение. Он медленно надавил, что заставило Вермут испытать боль. Сия чувствовал, что его сжимает, словно выдавливая все соки. Он испытал удовольствие столь сильное, что невольно начал двигаться быстрее, в то время как Вермут прикусила плечо Си, начав чувствовать удовольствие от становления женщиной. Потребовалось 30 минут, прежде чем Вермут достигла вершины, из-за чего Сию сжала словно тисками, и он прошептал довольным тоном ей на ухо: «Я кончаю». Сия выпустил свое белое вещество, заполняя священное место Вермут. Он не заметил, как невидимый символ появляется между пупком и пещеркой Вермут, а также как она почувствовала, как все внутри становится горячее. После первого раунда Сия стал более агрессивным. Они продолжили второй раунд в другой позе. Он продлился час, прежде чем настал третий раунд в ванной. После этого раунда Вермут потеряла сознание, из-за чего Сия расстроился, но он был очень доволен. Он помыл Вермут под душем. После этого он перенес ее в гостевую комнату, где они вместе заснули. На следующее утро, когда Сия проснулся, он почувствовал печаль, так как увидел, что Вермут ушла. Он вздохнул, одевшись и спустившись вниз, где увидел приготовленный завтрак и записку. «Ты дал мне возможность почувствовать, что значит быть любимой, я всегда буду это помнить». Широн, 26 глава. Прошел год, и сейчас две девушки с бурыми волосами ждали человека посреди аэропорта. Санако Сузуки нетерпеливо спросила: «Сестра, ты действительно уверена, что он сегодня прибывает в Японию?» «Да, жди». Аяко Сузуки заговорила, показывая свой телефон, на котором было отображено фото билета с сегодняшней датой. Санако кивнула и любопытно спросила: «Он сможет тебя узнать?» «Я уверена». Аяко на мгновение заколебалась, прежде чем ответить, потому что прошло 16 лет с их последней встречи. Ее чувства остались такими, в то время как для Си это скорее всего было очень короткой детской любовью, так что неизвестно, не будет ли неловкого конфликта. Аяко Сузуки глянула на время, подняв свою белую доску, на которой было написано имя Си. Они использовали этот метод, чтобы Сия смог легко их найти. Между тем, Сия сейчас был в VIP-зоне самолета и свой кофе. Он вспоминал время, когда он хотел покинуть должность главы отдела расследований. Он сказал, что возвращается в Японию. На следующий день после увольнения Сия получил кучу приглашений от разных организаций. Одно из них было от полиции Токио, от отца Сагуру Хакуба. Начальник Хакуба хотел пригласить Сию в качестве консультанта в бюро расследований. Он согласился, но добавил пару условий. Одним из них была возможность решать, когда он хочет работать, потому что он хотел устроиться школьным доктором в старшую школу Якода. Хакуба согласился на это условие, так как знал, что Сия все еще доктор. Кроме того, если он отвергнет это условие, они могут порвать все связи между собой или даже поссориться, так что принять это условие — лучшее, что он мог выбрать. Сия достал свой чемодан и сумку, выходя из самолета и отправившись в аэропорт. Спустя 20 минут он был свободен и улыбнулся, увидев взрослую версию Аяко Сузуки и ее сестру Санако Сузуки. Он заговорил, шагая к ним: «Давно не виделись, Аяко, как ты? Я скучала по тебе». Аяко побежала вперед и обняла Сию, обвив свои руки вокруг его шеи. Санако не удержалась и сделала фото этого момента, после чего отправит его ее лучшей подруге Мари Ран завтра. Сия только и мог, что погладить Аяко по спине, в то время как та начала незаметно вдыхать его запах, словно собака. Сия заговорил, медленно убирая ее руки со своей шеи и любопытно смотря на Санако: «Я тоже скучал по тебе, так и кто эта маленькая сестренка?» «Приветик, зятек. Я младшая сестра Аяко, Санако Сузуки. Ты можешь звать меня Санако-тян». «Привет, Санако». Санако энергично поприветствовала Сию, что заставило Аяко ударить Санако по плечу, сложно жалуясь, но ее суженные глаза, кажется, излучали радость и счастье от слов ее младшей сестры. Сия усмехнулся, пожав руки с Санако, и сказал: «Приятно познакомиться с тобой, Санако-тян». Хотя он был в перчатках, Санако ощутила теплую, но мужскую руку, из-за чего незаметно погладила руку Си. Аяка, которая, кажется, имела шестое чувство, мгновенно убрала руку Си, что держала Санако, и сказала, не оглядываясь: «Санако, ты можешь взять чемодан Си, сестра». Санако была недовольна, но она все же взяла чемодан Си, последовав за ними. Пару недель назад, когда Си звонил Аяко и сказал, что он собирается вернуться в Японию, Аяко, что была перевозбуждена, мгновенно пригласила его пожить временно у нее, хотя и в мыслях хотела, чтобы он жил у них всегда. Она попросила разрешения у Томоко, которая дала добро, так как и сама хотела увидеть Сею, которого видела всего несколько минут, когда он был еще ребенком. В черном Линкольне 99-го года Санако была на пассажирском сидении возле водителя, в то время как Сея и Аяко были на заднем сидении. Санако писала Ран, показывая фото, где Аяко обнимает Сею. Сообщение выглядело так: «Санако, Ран, посмотри, что я сегодня увидела. Отправлено фото. Ран, твоя старшая сестра и Сея-сан». «Санако, о, ты знаешь его, Ран? Да, мы виделись год назад, когда Шиничи и я отправлялись в Нью-Йорк по приглашению мамы Шиничи посмотреть мюзикл». Когда Санако прочитала сообщение Ран, она начала представлять героическое выражение Си, когда он расследовал преступление. В это время на заднем сидении Си вел себя словно устал после перелета. Его глаза закрылись, а дыхание замедлилось, словно он спал, так что Аяко, смотрящая на его усталый вид, ощутила печаль. В какой-то момент ей пришла отличная идея. Она потянула Сию и уложила его голову себе на ноги, осторожно играя с волосами Си. Санако, услышавшая шум сзади, повернула голову и была удивлена, не удержавшись, сделав еще одно фото и отправив новый контент ее лучшей подруге. «Отправлено еще одно фото, Санако. Ах, чувствую себя третьей лишней, Ран. Они выглядят словно пара. О, Санако, точно. Интересно, а мама знает об этом?» Томоко Сузуки, которая была в рабочем кабинете дома, испытала холодок и забормотала: «Интересно, кто это там что-то плохое говорит обо мне?» После она подвинула некоторые бумаги в сторону и взяла бумажку, на которой было фото Си и некоторая информация, что она собрала. Она была удивлена, когда увидела, что его взяли консультантом в токийскую полицию в бюро расследований. Она начала собирать на него информацию из-за того, что пару лет назад, когда она пошла в спальню Аяко, то увидела альбом Аяко, где были собраны вырезки с фото Сея из разных международных газет и фото, которые Сея отправлял по почте. Томоко знала, что ее дочь сходит с ума по Си, но о нем также ходили плохие слухи, что он бабник и мешок с мусором, когда стал судмедэкспертом. Но слухи есть слухи, она должна увидеть человека лично, чтобы решить, правда ли эти слухи или нет. Это также было причиной, по которой она избегала и придумывала оправдание, чтобы отвернуть брачный контракт Тидзухару Тамизавы, который предложила богатая группа Тамизава пару месяцев назад по причине того, что Юза Тамизава влюбился, увидев Аяко на приватном плаще, где особняки Сузуки и Тамизавы являются соседями. Это была любовь с первого взгляда для него, но для Аяко он был просто один из наследников финансовой компании. Сия не знал проблем, что возникли после его возвращения в Японию. Единственная проблема, о которой он знал на данный момент, это были безумные, но страшные эмоции, что скрывались в сузившихся глазах Аяко. Она медленно гладила его волосы, усмехаясь и бормоча что-то едва-едва слышимо, но ему казалось, словно Аяко превратилась в Юна из Мира и Никки. Санако и Томоко даже не видели и не знали об этой безумной черте Аяко, что весьма неплохо скрывалось. «Ах, волосы Си так приятно пахнут. Не могу дождаться, как проникну в твою комнату глоть». Глава 27. 27 глава. Потребовался чай, прежде чем они прибыли к особняку Сузуки. Сия, естественно, сделал вид, что только проснулся, и зевая, сказал: «Уа, неплохо поспал, мы прибыли?» «Да». Аяко тихо согласилась, осторожно контролируя свои дрожащие руки. Сия заметил это, но проигнорировал, поскольку это уже факт, что Аяко стала Индире. Сия чувствовал, что нужно сделано из Аяко идеальную жену, потому что он знал, что именно из-за его телосложения она стала такой, какой стала. Водитель отнес чемодан Си, в то время как Аяко повела Сию в гостиную, где он увидел Томоко Сузуки, пьющую чай. Санако, что стала третьей лишней, улыбнулась и отправилась к матери, со словами: «Мам, мы вернулись. С возвращением, Санако. Твой учитель звонил и сказал, что твои оценки падают, так что марш вверх и учись». «Мам, Санака начала вести себя словно ребенок, из-за чего Томака стала мягче, но вспоминая оценки, что она увидела, она решительно сказала: «Никаких «но». Марш наверх и учись, или ты будешь наказана». Санака только и могла что побежать наверх, словно раненый солдат, в то время как Томака посмотрела на Сею, что был возле Аяка на диванчике. Она поприветствовала его: «Я давно слышала о тебе, рада встрече с тобой, Сея-кун. Мне также приятно встретиться с прекрасной матерью Аяка. Ты можешь звать меня тетя». Сея снял свою перчатку, когда жал руку Томака, что заставило выражение лица Томака застыть на долю секунды, прежде чем она вернулась в норму. Сея заметил ее выражение, но вел себя, словно не видит ничего. Он вскоре убрал свою руку, что заняло секунду, потому что хватка Томака стала сильнее, когда они физически коснулись друг друга. Аяка увидела странную атмосферу и мгновенно взяла инициативу заговорить. «Сея, пошли в твою комнату. Я лично ее подготовила для тебя». Действительно, Аяка даже выбрала дизайн комнаты и выбрала лучшую кровать и подушки. Эмоции Томака и дыхание стали слегка нетабельными, но она выбрала похвалить Аяка перед Сеей, на что последний кивнул, пойдя за Аяка на второй этаж в гостевую комнату. Когда они исчезли из гостиной, Томака прижала свою руку к лбу с мыслями: «Что со мной не так?» Она чувствовала, как ее полное стресса тело расслабилось от всего одного прикосновения руки настолько, что она не хотела его отпускать. Это подняло ее бдительность и любопытство в отношении Си, который сейчас сидел на кровати возле Аяка, которая обняла его руку, прижимаясь своей грудью к Си. Он не удержался и спросил: «Аяка-тян, ты в порядке?» «Я в порядке, пока Сея со мной нюх-нюх». Она знала, что ее поведение ненормальное в цивилизованном обществе, но она не могла себя контролировать, когда Сея уже находился перед ней. Она хотела выпустить накопившееся раздражение за все время, что они не виделись, но зная, что сейчас неподходящее время и что она не любовница Си, а лишь подруга, а также бывшая детская любовь, она вела себя словно маленькая девочка, что все еще любит своего друга детства. По крайней мере, это было то, как она хотела, чтобы Сея думал, но Сея знал ее хитрую схему, но все же вел себя словно взрослый старший брат, любопытно спрашивая, пока медленно доставал свои руки из ее хватки. «Как ты, Аяка? Ты завела себе новых друзей или парня?» «Нет, я имею в виду, у меня еще нет парня, я в норме, я встретила много людей в колледже». Она агрессивно ответила, когда услышала его вопрос о ее парне, но видя его дразнящий взгляд, щечки Аяка покраснели, и она вела себя словно стесняется, скрывая внутри свои мысли. «Он все еще заинтересован во мне, это хорошо, он все еще тот же парень, что заблокировал пулю ради меня». Аяка не могла не думать о том сумасшествии, что она хотела сделать ночью без его ведома, как Сея внезапно ощутил холодок, пробежавший по спине, и пробормотал: «Интересно, кто это говорит обо мне?» «Не, никто не говорит о тебе». Аяка, услышавшая его бормотание, истерично ответила, после чего убежала из комнаты, словно смущаясь находиться внутри. Сея с облегчением вздохнул, чувствуя, как увернулся от пули. Он также потер свой нос при мыслях, что она, кажется, планировала что-то озорное. Он начал доставать свой телефон, так как хотел позвонить директору старшей школы Якода. Ранее они лишь посредством писем познакомились, и теперь звонком нужно договориться о встрече, где будет решено его принятие на работу. Директор школы также нервничал, получив его звонок. Некоторые люди, а также правительство, интересовались у него, почему известный доктор хочет устроиться врачом в его школе. Но он также не знал ответа, так что уважительно договорился о встрече на завтра, чтобы все подготовить. Поскольку каждая государственная организация, кажется, следила за движениями Си. Между тем, Мари Ран в своей спальне испытывала зависть, так как вспоминала фото, что отправила Санака пару часов назад. Ей было интересно, смогут ли она и Шиничи стать столь близкими на завтрашнем свидании, поскольку он обещал, что возьмет ее на тропический остров. Она не знала, что ее семена ожиданий вскоре расцветут в ужасную печаль. Глава 28 глава. Ближе к вечеру горничная Сузуки постучала в дверь, из-за чего Сея перестал писать и спросил: «Кто там?» «Господин Сея, ужин готов. Мадам позвала всех спуститься и поесть». «Понял, сейчас буду». Он перестал писать свое руководство по поиске улик и доказательств касательно убийцы, отправившись на выход из комнаты, где дальше пошел вниз и увидел Широ Сузуки в гостиной, на что тот радостно заговорил: «Ах, мистер Сея, рад снова вас увидеть, Вам понравилась комната? Да, могу я спросить, что на ужин? Сия и Широ Сузуки однажды виделись в Сан-Диего, когда Широ хотел сотрудничать с компанией электроники, но внезапно произошла атака террористов. Сия был одним из участников операции из-за его успешной серии дел. Он также спас жизнь Широ, что заставило мужчину испытывать благодарность, и он предложил работу с лучшей зарплатой. Сия очевидно, что отверг предложение, поскольку у него не было недостатка в деньгах, так как он однажды был доктором, что выполнял операции ежедневно. Его прозвище как доктора в то время звучало как робот-доктор из-за того, что каждую операцию он выполнял словно робот, шаг за шагом, но при этом быстро и эффективно. Теперь, видя, что Сия временно живет в его доме, он чувствовал, что должен попробовать наладить связи. Он хотел, чтобы одна из его дочерей вышла за него. Аяка, кажется, как раз заинтересована в нем, но он не знал будущего и не мог знать, что его дочерями все не ограничится. Широ Сузуки заговорил, словно рекламируя. «Судя по тому, что я слышал от повара, они приготовили мою любимую говядину Веллингтон с жареной спаржей и морковкой». Сия кивнул, отправившись с Широ Сузуки за стол, где их уже ждали девушки, после чего он сел за стул заранее поставленный близ Аяка. Они начали есть словно семья, обсуждая нынешние события. Они не обсуждали бизнес за обеденным столом, обсуждая лишь жизненные ситуации, такие как сломанная кофемашина в офисе или аэропорт, в котором не было кондиционера и оттого в котором было очень жарко. После ужина Сия отправился снова в свою комнату и продолжил работу с бумагами о пошаговой процедуре поиска подозреваемого и о том, как найти доказательства. Он также собирался посетить токийскую полицию послезавтра. Закончив с бумагами, он выключил свет и отправился на кровать, так как знал, что завтра будет много дел. Посреди ночи дверь Си тихо открылась и внутрь проникла темная фигура, что медленно двинулась к Сии. Она медленно подняла одеяло и проникла на кровать. Она осторожно двигалась, словно долго тренировавшись к этому. Хотя она не хотела разбудить Сию, он проснулся в тот момент, когда открылась дверь. Из-за того, что свет снаружи комнаты лил на его кровать, он был словно будильник для глаз тела. Он притворялся, что спит, потому что не знал, как она отреагирует, если он проснется, будет ли стесняться или еще больше сойдет с ума и попытается навредить. Он никогда не сталкивался с Яндери ранее, потому что прежде, как психолог, обычно сталкивался с характерами как у Джокера, странные, но терпимые. Аяка осторожно погладила его по щеке, двигаясь головой к его шее. Она осторожно вдохнула его запах, словно пес нюхает своего хозяина. Чем дальше, тем более смело она действовала. Она медленно положила его руку на свою талию, обвив своей рукой его за шею и целуя в губы, щеку и лоб. Она думала, что снотворное в его выпивке успешно подействовало, поскольку он не просыпается, словно спящая красавица. Сия даже не знал о снотворном, поскольку пирог был весьма сладким, а его сопротивление к ядам высокого уровня позволяло ему есть яд и оставаться здоровым. Он все еще недооценил спланированные действия Аяка. Яндери сейчас была полностью поглощена процессом. Между тем, Санако Сузуки, которая проснулась посреди ночи, чувствовала, что ей нужно сходить в ванную на втором этаже, которая была рядом с комнатой Си. Пока она шла по коридору, то заметила, что дверь в спальню Си открыта. Она тихо подошла к открытой двери и увидела то, что не должна была видеть. Она увидела Аяка поверх спящего Си, которая вдыхала его запах и поглаживая его щеку. Размытый и сонный взгляд Санако стал четким, когда она увидела сестру по ту сторону. Она наблюдала за сценой, что раскрыла для нее целый новый мир. Пока она наблюдала за этим, Сия также заметил маленькую мышку, что видит то, чего не следует. После этого Сия сделал вид, что он пошевелился во сне, случайно указав рукой на дверь. Это просто психологический трюк, который он узнал несколько лет назад. Когда рука человека указывает куда-то, другой человек невольно посмотрит туда, и Аяка, что нервничала и испытывала волнение, увидела движение руки Си. Она была встревожена и взглянула туда, куда указала рука, где был взгляд, направленный на нее. Санако ощутила холод, пробежавшийся по ее спине, когда увидела, как сузившиеся глаза Аяка расширялись и фиолетовые глаза Аяка стали будто бездной или тьмой. Санако настолько испугалась, что побежала на свою кровать, полностью забыв о походе в ванную. Глаза Аяка медленно вновь стали сузившимися, и она пробормотала, что было услышано Сией. «Ах, младшая сестра, ты не должна была видеть то, что ты увидела. Кажется, что я должна ей показать, что лучше держать язык за зубами. Она неохотно покинула кровать и поцеловала его напоследок, после чего незаметно украла одну из его футболок из чемодана и медленно закрыла дверь. Было неизвестно, с каким ужасом столкнется Санако, встретив Аяко наедине. Глава 29. 29 глава. На следующее утром Сия проснулся полный энергии. Он отправился в ванную и принял горячий душ. Санако, не спавшая всю ночь, имела темные веки, когда медленно шагала к ванной. Ее сестра не пыталась тайно избавиться от нее, так что она могла с облегчением вздохнуть, не зная, что за ней следили фиолетовые глаза в коридоре, когда Си открыл дверь ванной. Санако посмотрела на жертву ночной атаки, и ее сонные глаза расширились. Верхняя часть тела Си была раздета, и он использовал полотенце, чтобы высушить волосы. Если бы учитель по биологии Санако сейчас задал вопрос Санако, что заставляет людей терять из носа кровать, Санако без колебаний бы ответила: красивый и тем не менее мускулистый мужчина, оголивший верх своего тела. Из носа Санако побежала кровь, когда она, заикаясь, заговорила. Фиолетовые глаза в темном углу коридора задрожали, и край стены возле глаз начал трескаться. «Почему-то ты голый?» «Голый? Я не голый, я просто забыл взять свою футболку», Сия беспомощно заговорил, пока полотенце скрыло его глаза. Когда он вытирал волосы, Санако не могла больше терпеть и помчалась к двери в ванную. Но она внезапно поскользнулась. К счастью, реакция Сии была достаточно быстрой, и он, бросив полотенце, не дал Санако упасть на пол. Спасенная Санако с облегчением открыла глаза и увидела кристально чистые синие глаза Сии, и ее носа достиг освежающий запах океана. Ее мгновенно поглотило воображение, она словно очутилась посреди бала, где они танцевали танго, и где она услышала речь. «Посмотрите на это, вот что я называю танго. Пожалуйста, похлопайте этой паре из миссис и мистера Карасумы».